Ожидание не было долгим. Через несколько минут священник покинул алтарь, унося ковчег. Мало-помалу церковь опустела. Слышался шум отодвигаемых скамеечек, удаляющихся шагов. Пришел сторож, потушил свечи и лампу на хорах. Свет остался только в трансепте перед прекрасной статуей святого Жан-Батиста. Очевидно, работы того же скульптора, что и гробница. Кардинал поднялся с колен и сел, жестом приглашая Марианну сделать то же. Она заговорила первая. «Я прибыла. Как вы мне это приказали?» «Нет, не приказал», — мягко поправил ее кардинал. «Я только просил тебя, ибо полагал, что в этом твое спасение. Ты приехала одна? Одна? И вы предвидели это, не так ли?» — добавила она с неуловимой горечью, не ускользнувшей, однако, от тонкого слуха прилата. «Нет, Бог мне свидетель, что я предпочел бы увидеть тебя с человеком, который дал бы тебе возможность выполнить свой долг и одновременно удовлетворить твою привязанность. Но я вижу, что у тебя не было недостаточно времени, невозможно выбора. Тем не менее, у меня такое ощущение, что ты сердишься на меня из-за положения, в котором оказалась. Я сержусь только на себя, крестный, уверяю вас. Скажите только, все ли в порядке? Мой брак с англичанином надлежащим образом расторгнут, иначе тебе незачем было ехать сюда. Мне не составило большого труда добиться расторжения. Ввиду чрезвычайных обстоятельств, касающихся и святого отца, пришлось удовольствоваться малым трибуналом, чтобы вынести решение о твоем случае. Я на это и рассчитывал, ибо в противном случае мы не добились бы такого быстрого успеха. Затем я уведомил консисторию английской церкви о расторжении брака и написал нотариусу, который составлял контракт. Теперь ты свободна. Но на такое короткое время... Тем не менее, я благодарна вам. Для меня это величайшая радость — быть свободной от унизительных цепей. И я буду вечно благодарить вас. Похоже, крестный, что вы стали весьма могущественной особой. Несмотря на слабый свет, Марианна заметила на некрасивом лице кардинала улыбку. «У меня нет другого могущества, кроме того, что приходит от Бога, Марианна. Готова ли ты сейчас слушать продолжение?» «Да, по крайней мере, я считаю так». Странным казался этот диалог в пустом соборе. Они были одни, сидя бок о бок среди тьмы, где иногда отблеск пламени высвечивал один из висящих на стенах шедевров. Почему именно здесь, а не в комнате гостиницы, куда кардинал в своей гражданской одежде мог проникнуть так же легко, как и аббат Бишет, невзирая на присутствие солдат? Марианна слишком хорошо знала крестного, чтобы не сомневаться в том, что он обдуманно выбрал эту обстановку. Может быть, для того, чтобы придать своего рода торжественность словам, которыми они обменяются. И, возможно, из-за этого он сейчас предался размышлениям. Кардинал закрыл глаза, склонил голову. Марианна подумала, что он молится, но ее измученные дорогой и беспокойством нервы были уже на пределе. Не в силах сдержать себя, она сухо проронила: «Слушаю вас». Он встал и, положив ей руку на плечо, мягко упрекнул: «Ты нервничаешь, малютка, и это вполне естественно. Ты нервничаешь, но, видишь ли, это на меня падет вся ответственность за то, что произойдет, и я обязан еще раз все обдумать. Теперь слушай, но прежде всего запомни, что ты не должна ни в чем огорчать человека, который собирается дать тебе свое имя. Между вами будет заключен союз. Однако вы никогда не составите супружеской пары, и именно это мучит меня, ибо служителю Бога не подобает способность заключению подобного брака. Но, сделав это, вы окажете взаимные услуги, ибо он спасет тебя и твоего ребенка от бесчестия, а ты дашь ему счастье, на которое он больше не надеялся. Благодаря тебе благородное имя, обреченное им на исчезновение, не угаснет с ним. А разве этот человек не способен иметь ребенка? Он слишком стар, ни то, ни другое. Но произвести потомство — вещь для него немыслимая, просто ужасающая. Он мог бы, конечно, усыновить какого-нибудь другого ребенка, но его останавливает опасение привить к старому семейному дереву вульгарный росток. Ты принесешь ему смешанную с лучшей кровью Франции не только кровь императора, но и человека, которым он восхищается больше всех в мире. Завтра, Марианна, ты выйдешь замуж за князя Коррадо Сант-Анна. Забыв, где она находится, Марианна вскрикнула. «Он! Человек, которого никто и никогда не видел!» Лицо кардинала окаменело. В синих глазах сверкнули молнии. «Откуда ты знаешь? Кто говорил тебе о нем?» В нескольких словах она описала сцену, невольной свидетельницей которой она была в гостинице. Закончив рассказ, она добавила. «Говорят, что он поражен ужасной болезнью и из-за этого так тщательно скрывается. Говорят даже, что он безумен». «Никому никогда не удавалось сковать язык людей, а тем более их воображение. Нет, он не безумен. Что касается причины его добровольного затворничества, я не вправе раскрыть ее тебе. Это его тайна. Возможно, он откроет ее тебе когда-нибудь, если сочтет нужным. Но это меня сильно удивило бы. Знай только, что им движут побуждения не просто достойные уважения, но очень благородные. Однако, если мы должны будем заключить союз, я, по меньшей мере, обязана увидеть его». В голосе Марианны прозвучала надежда, но кардинал покачал головой. «Мне не следовало забывать, что женское любопытство непреоборимо. Слушай внимательно, Марианна, чтобы я больше не повторял. Между тобою и Коррадо Сант-Анна заключается соглашение, вроде того, что имело место между нами. Он дает тебе свое имя и признает себя отцом твоего ребенка, который однажды станет наследником его состояния и титулов, но, вероятно, ты никогда не увидишь его лицо, даже во время бракосочетания». «Но в конце концов», — воскликнула Марианна, раздраженная этой тайной, в которой кардинал, похоже, находил удовольствие, — «вы знаете его? Вы его видели? Что он скрывает? Может быть, этот чудовищный урод?» «К чему громкие слова? Действительно, я часто видел его. Я даже знаю его с самого рождения, ставшего ужасной драмой. Но я клялся честью и на Евангелии никогда не раскрывать ничего, касающегося его особы. Бог свидетель, однако, что я многое отдал бы ради того, чтобы вы смогли среди бела дня стать настоящими супругами, ибо я редко встречал людей с такими достоинствами, как у него. Но при настоящем положении дел я считаю, что в ваших обоюдных интересах заключить лучше такой брак, союз двух, в некотором роде терпящих бедствие. Что касается тебя, то взамен того, что он тебе даст, ибо ты станешь очень важной дамой, тебе надлежит жить с честью и порядочностью и уважать этот род, чьи корни уходят в древность и с которым породнилась та, что спит в этой гробнице. Готова ты к этому? Потому что, пойми меня правильно, если ты ищешь только удобное прикрытие, чтобы вести беззаботную жизнь в объятиях какого-нибудь мужчины, тебе лучше отказаться и поискать другого. Не забывай, что я предлагаю тебе не счастье, а достоинство и честь человека, которого никогда не будет рядом с тобой, чтобы их защитить, и свободную от всяких материальных забот жизнь. Одним словом, я ожидаю, что ты будешь вести себя отныне соответственно твоему происхождению и обычаям твоего сословия. Однако ты еще можешь отказаться, если условия кажутся тебе слишком тяжелыми. В твоем распоряжении 10 минут, чтобы сказать мне, хочешь ли ты остаться певицей Марией Стеллой или же стать княгиней Сант-Анна. Он хотел отойти, чтобы оставить ее наедине для размышлений, но, охваченная внезапной паникой, Марианна удержала его за руку. «Еще одно слово, крестный, умоляю вас. Поймите, чем для меня является решение, которое надо принять? Я знаю, всегда знала, что дочери знатного рода не подобает обсуждать избранный ее родителями союз. Но признайте, что на этот раз обстоятельства исключительные». «Согласен. Однако я думаю, что уже не о чем спорить». «Да нет, я не собираюсь спорить. Я полностью доверяю вам и люблю, как любила бы отца. Я только хочу полной ясности. Вы сказали, что отныне я должна буду жить по законам Сант-Анна, почитать имя, которое буду носить». «В чем же дело?» — строго спросил кардинал. «Вот уж не ожидал услышать от тебя подобный вопрос. Я неправильно выразилась», — простонала Марианна. «Другими словами, какой станет моя жизнь с момента, когда я стану женой князя? Должна ли я буду жить в его доме, под его крышей?» «Я уже говорил, что нет. Ты сможешь жить там, где тебе понравится. У себя в особняке де Сельна или где угодно. Если у тебя появится желание, ты можешь воспользоваться любым из владений Сант-Анна, будь то вилла, которую ты увидишь завтра, или принадлежащие ему дворцы в Венеции и Флоренции. Ты будешь полностью свободный, и управляющий Сант-Анна позаботится, чтобы твоя жизнь не только избавилась от материальных забот, но и была роскошной, как это надлежит женщине твоего ранга. Только никаких скандалов, никаких мимолетных связей, никаких!» «О, крестный!» — вскричала уязвленная Марианна. «Я никогда не давала вам повода предполагать, что я могу пасть так низко, что...» «Прости меня. Я не то хотел сказать и также неправильно выразился. Я все еще думал об амплуа певицы, выбранном тобой, и о возможных, неведомых тебе опасностях, связанных с ним. Я знаю прекрасно, что ты любишь и кого любишь. И я не просто сожалею о выборе твоего сердца. Я не могу забыть, что его избранник обладает слишком большой властью, чтобы не привести тебя опять к нему, когда он этого пожелает. У тебя нет сил бороться с ним и с самой собою, но, дитя мое, единственное, о чем я тебя прошу, это всегда помнить об имени, которое ты будешь носить, и соответственно вести себя. Никогда не поступай так, чтобы твой, ваш ребенок отныне когда-нибудь смог упрекнуть тебя. Впрочем, я верю, что на тебя можно положиться. Ты всегда была моей возлюбленной дочерью. Просто тебе не повезло. Теперь я оставляю тебя подумать». Сказав это, кардинал отошел на несколько шагов и преклонил колени перед статуей святого Жана, оставив Марианну у гробницы. Она непроизвольно повернулась к ней, словно ожидаемый кардиналом ответ мог слететь с этих мраморных уст. «Жить с достоинством и с достоинством умереть — вот к чему, несомненно, свелась жизнь той, что покоилась здесь». И достоинство было так вознаграждено. Впрочем, Марианна вполне откровенно признала, что у нее нет особой тяги к приключениям, по крайней мере, подобным тем, что она пережила, и не могла избавиться от мысли, что если бы все пошло по-другому, и особенно если бы Франсис вел себя иначе, она в это же самое время жила бы спокойно и с достоинством среди величественной роскоши Селтон-Холла. Она осторожно положила руку на изваяние, и холод мрамора пронизал ее. То ли ей почудилось, то ли в самом деле на тонком лице с закрытыми глазами, таком безмятежно спокойном над высоким воротником, промелькнула легкая улыбка. Может быть, молодая женщина пыталась из-за порога смерти приободрить свою живущую сестру? «Я схожу с ума», — волнуясь, подумала Марианна. «У меня уже начинаются видения. Надо кончать с этим». Резко повернувшись спиной к статуе, она подошла к крестному, который молился, спрятав лицо в руках, и отчетливо заявила: «Я готова. Завтра я сочетаюсь с князем». Не глядя на нее, даже не повернувшись, он прошептал, подняв глаза к лику святого Жана: «Хорошо. Теперь возвращайся к себе. Завтра в полдень ты покинешь гостиницу, сядешь в карету и прикажешь кучеру ехать по дороге к Лукским купальням, находящимся в 4-5 лье отсюда. Это никого не удивит, раз ты приехала сюда на воды, но ты не доедешь до конца. Примерно в 1 лье от города ты увидишь около дороги небольшую часовню. Я буду ждать тебя там. Теперь иди». «А вы останетесь? Здесь так темно и холодно. Я живу здесь. Сторож, верный член... друг, иди с миром, малютка, и да хранит тебя Бог». Ей вдруг показалось, что у него очень усталый вид, и в то же время, что он с нетерпением ожидает ее ухода. Бросив последний грустный взгляд на статую Иларии, Марианна направилась к выходу, занятая новой мыслью. Крестный продолжал удивлять ее. Какое слово хотел он произнести, упомянув о стороже? «Член». Но член чего? Не значит ли это, что князь церкви, римский кардинал, принадлежит какой-то секте? Но в таком случае какой? Вот и новая загадка, которой, может быть, лучше не касаться. Марианна почувствовала себя такой утомленной от всех этих вторгающихся в ее жизнь тайн. После запаха остывшего воска и сырых камней собора ночной воздух показался ей восхитительным. Аромат его был таким нежным, а небо такое прекрасное. Она с удивлением обнаружила, что теперь, когда решение принято, все ее волнение улетучилось. Она была почти счастлива, что согласилась на этот странный брак. Безусловно, было бы безумием отказываться от союза, обеспечивавшего ей жизнь, сообразную ее вкусам и происхождению, предоставляя ей полную самостоятельность при единственном условии достойно носить имя Сант-Анна. Даже вызванный воображением образ Язона не возмутил новое для нее спокойствие. Пытаться найти спасение с его помощью было, конечно, ошибкой. Судьба выбрала за нее, и, может быть, так даже и лучше. Единственный, кого ей во всех отношениях не хватало, — это милейшего Аркадиуса. Когда он рядом, все сразу становится проще и понятней. В то время как она пересекала площадь, теперь уже совсем темную, ее поразила тишина вокруг. Не слышно было ни малейшего шума. В воздухе не звучала больше любовная песня. Вокруг затаилась ночь. Томительный мрак, который предвещал неведомые испытания завтрашнего дня. Невольная дрожь охватила Марианну.